Глава 33. Едем обратно. Марк держится за машиной брата. Я сижу тихонько-тихонько. В сторону шефа даже смотреть лишний раз смущаюсь, уделяя все внимание виду за окном. Сейчас прошедшие 3 дня на даче вспоминаются как нечто приятное, хотя до приезда начальника было не очень. Молча ехали долго. «Рита, спасибо тебе большое», — удивил столь неожиданной фразой Марк, невольно поворачиваясь к боссу. «За что?» «Это мне нужно тебя благодарить. Наедине с твоим братом мне пришлось бы не сладко». «Я давно так тесно и долго не общался с Богданом. Оказывается, по нему я скучал. Было здорово вновь ощутить, что у меня есть старший брат. Мы действительно очень давно уже именно так, как на даче, не общались». «Оу, вот оно как получается. Выходит, не так уж шеф и страдал в эти дни». Марк, улыбаясь своим мыслям, добавляет: «В эти 3 дня у меня был старший брат и девушка». Задумалась о том, что когда разбирала завалы бумажных архивов, не видела там ни одной фотографии Марка. Ни с родственниками, ни с друзьями. Может, все остались в доме родителей? Или все оцифровано? «Марк, а друзья у тебя есть? Не такие, с которыми в сети в шахматы играешь или еще как-то общаешься? И не те, что просто приятели, привет, пока? А вот такие, с которыми можно встретиться, посидеть, по душам поговорить, хоть всю ночь напролет общаться?» Шеф не торопится отвечать. Кажется, задумался, это уже для меня знак. Если есть загадочные друзья, их можно без проблем назвать сразу. «Рита, я ведь говорил тебе, что перескакивал через классы. Среди ровесников особо ни с кем не успел пообщаться. А с теми, кто старше, у меня было мало точек соприкосновения. Интересно, на тот момент были очень разные». «Ну а сейчас?» «А сейчас я уже не в том возрасте, чтобы обзаводиться подобного рода друзьями». «Никогда не поздно», — уверенно сказала я. Марк скосил на меня насмешливый взгляд. «Возможно, Рита, в этом вопросе не буду с тобой спорить. В любом случае, у меня уже давно нет подобных желаний и стремлений». «Как-то это грустно», — со вздохом произношу я. «Если ты из-за меня переживаешь, стань тогда ты таким моим другом», — с веселыми нотками в голосе предложил Марк. «Не уверена, что имею на это право». «Почему?» «Ты же мой шеф». «Дружбы на работе быть не должно?» Еще шире улыбается босс. «Не то чтобы, не знаю, как объяснить. Дружба между начальником и подчиненным — это, ну, такое, нечто подозрительное, если не сказать мифическое. Подобного рода отношения лучше не замешивать в дружбу. Вон моя прошлая начальница, вроде хорошая женщина, замечательно общались, а чуть что и сразу уволила». «Хорошо, значит, дружить не будем», — отвечает Марк. Кажется, он не расстроился, продолжает улыбаться. Судя по его лицу, я его опять насмешила. Дальше снова едем молча, достаточно быстро, правда, подвисаем на светофорах, поскольку Марк при любой возможности берется за телефон. Я реагирую не всегда, поскольку лишний раз стараюсь на шефа не смотреть. Да и дорога мне не особо интересна. Тогда нам либо другие машины сигналят, либо Богдан, он явно знает брата, потому что перед светофорами дает себя нагнать и стоит поблизости. Неожиданно заботливый старший брат доехал вместе с Марком даже до моего дома, вместо того, чтобы самому ехать на работу или домой. Договорились, что к Марку я приеду через 2 часа. Дома хорошо, никого нет. Мама, скорее всего, ушла к соседке, а может, и на свидание с мастером, не исключая такого. Катя в школе. Тишина, благодать. Сижу у себя дома гораздо лучше, чем в чужом. Правда, после просторных жилищ Марка и Богдана наша квартира кажется маленькой коморкой, заставленной мебелью. Но все равно хорошо. Разобрала вещи и продукты. Ответила, наконец, Сереже, который написал мне уже немало сообщений и которого в лесу как раз испалил Богдан. В машине при Марке я переписываться с ним смущалась. Все, дела сделаны, можно ехать на работу. Жизнь быстро вошла, если не в привычное, но вполне спокойное русло. Работать у Марка мне нравится. Он хороший, добрый начальник. Пока с экскурсиями мы завязали, после 3-дневного отпуска начальник пропадает на работе. Убираться в доме стало легче. За неделю я навела чистоту и порядок. Поддерживать его проще, чем разгребать завалы. Что хорошо, Богдан забыл дорогу к дому Марка. От Суворова-старшего ни слуху, ни духу. Можно радоваться спокойной жизни. Но доставать начали с неожиданной стороны. Теперь Катя постоянно зудит мне навязчиво о Марке. Каждый наш разговор, как бы он ни начинался, в итоге все равно сводится к моему шефу и уверениям, что он классный, и мы обязаны встречаться Кате на радость. В зависимости от настроения сестры, уверения скатываются то в мольбы, то в угрозы. Хорошо, что с нами связались из языковой школы, пригласили на учебу Катю. Мы начали собирать документы, скоро перевод, причем давят на то, чтобы мы все делали быстрее, именно из языковой школы. Вот там программа серьезная. У Кати уже не останется времени на то, чтобы меня доставать. Осталось только разобраться с мамой. Она на меня никогда раньше не давила. А тут вдруг начались постоянные намеки, что замуж мне пора. Чуть ли не вопросы, где внуки. А какие вообще внуки? Я еще слишком молода для такого. Что самое интересное, у мамы даже кандидат на отцовство имеется. И кто? Да Богдан. Рукастый, взрослый мужчина, о котором... Но очень хорошо отзывается Александр Семенович. Мама, даже не зная ничего про этого притворщика, свято уверена, что он будет отличным мужем и отцом ее будущих внуков. Вот думает теперь сдать Богдана, что он женат или нет. То, что он не подмастерье, а условный принц на черном авто, любящий спектакли, мама вряд ли воспримет за минус. Постепенно Марк стал еще чаще появляться у себя дома, пока я там же. И в один из дней шеф пришел явно не в духе. Ничего толком не ест из приготовленного мной на ужин. «Марк, что-то случилось?» Решаю осторожно разузнать я. «Да, помнишь, на даче у Богдана мы договорились, что ты должна мне ответную услугу за то, чтобы я стал твоим молодым человеком?» «Конечно. Теперь мне нужна ответная услуга». «И что ж ты хочешь?» Спрашиваю настороженно. Шеф берет меня за руку и крепко сжимает ладонь. «Завтра вечером...» Надо будет поехать со мной на семейный вечер к родителям. Я представлю тебя как свою девушку. У меня ноги подкосились.